Глава шестая. К своему логову, расположенному в подвале сгоревшего дома, я вернулся, когда солнце только-только поднялось из-за горизонта. Разумеется, все, что мне удалось спрятать в моем укрытии, я сюда тащить не стал, взяв лишь самое необходимое. В логово я принес немного еды, котелок, плошку с ложкой, топор и нож. Все остальное я оставил там, решив, что транспортировкой лучше заниматься ночью. «Я бы посоветовала тебе немного отдохнуть», – послышался голос Андромеды, когда я разложил все вещи и собрался немного попрактиковаться с прощой. «Я не сильно устал», – честно отвечаю я ИИ. «Твой прогресс в росте умений на данный момент будет очень низким. Навыки лучше качать, будучи сытым и отдохнувшим». «Интересная информация. Этого я раньше не знал». «Хорошо, будь по-твоему», – отвечаю я Ади и, сгрузив в логово все награбленное, ложусь спать. Проснулся я глубокой ночью. «Сколько я проспал?» – спрашиваю ИИ, нехотя поднимаясь и протирая глаза. «Около 18 часов», – спокойно отвечает Андромеда. «Почему ты меня не разбудила?» «А у тебя есть какие-то очень важные дела?» Саркастично поинтересовалась Андромеда, и, признаться честно, я не знал, что ей на это ответить. «Вроде нет». «Зато теперь ты полностью восстановил силы, и если еще осуществишь прием пищи, то получишь небольшой бонус к развитию навыков». «Тоже довольно полезная информация. Не знал, что этот мир работает по таким правилам. Кстати...» «А почему мне в этот раз ничего не снилось из прошлой жизни? Ты не занималась процессом восстановления памяти?» «Занималась, просто в этот раз не задела модули с важными для тебя воспоминаниями. Такое тоже бывает, не всегда же у тебя в жизни происходит что-то важное», отвечает ИИ, и я нахожу ее ответ довольно логичным. «В любом случае, я потерял слишком много времени». Я начал быстро собирать вещи, которые успел вчера аккуратно сложить у себя в убежище. «Повторю вопрос. Ты куда-то торопишься?» Саркастично интересуется Андромеда. «Слушай, а у тебя можно как-нибудь подкорректировать настройки? Ты же вроде искусственный интеллект, как-никак». «А что тебя во мне не устраивает?» Усмехнувшись, отвечает Ада. «Уровень сарказма», отвечаю я и выбираюсь из укрытия. «Если честно, этот вопрос ты мне задаешь постоянно, и каждый раз я отвечаю тебе, что да, но ты отказываешься это делать. Хочешь изменить свое решение?» Интересуется Андромеда, специально поставив акцент на слове «свое». «Нет», – отвечаю я ИИ, поняв, что лучше в этом деле довериться старому мне. «Вот и славно», – весело произносит Андромеда. «Чем собираешься заняться?» «Первым делом перекушу, а потом пойду посмотрю, есть ли кто у кучи трупов», отвечаю я Ади и приступаю к приготовлению позднего ужина. На место, где я решил впервые отстреливать падальщиков, я пришел спустя примерно час. Затаившись наверху, я взял в руки прощу и зарядил в нее камень. Падальщики были там же, где я видел их в последний раз. Куча сгоревших гоблинов была слишком большой, чтобы эти твари могли съесть их за несколько дней, поэтому звери до сих пор кружили возле нее, набивая свои животы сгоревшей падалью. «И каков будет твой план?» Поинтересовалась Ада, когда я лег на полусгоревшую крышу и начал наблюдать за падальщиками. «Думаю, поступлю, как в прошлый раз. Только сразу подходить добивать не буду. Не хочется снова погибать такой глупой смертью», отвечаю я ИИ, не сводя глаз с животных. «Может, тогда тебе убить время за более полезным занятием? Все равно рассвет еще не скоро». «Каким, например?» «Ну, не знаю, поспать, например. Все лучше, чем просто пялиться в темноту и смотреть, как эти твари разрывают мертвые тела твоих бывших соплеменников». «Честно, вздремнул бы, но после такого долгого сна у меня ни в одном глазу», отвечаю я Андромеде. «Как думаешь, может пока пойти и потренироваться с прощой?» «Плохая идея. Я уверена, что у этих тварей хороший слух, и если они услышат, как камешки ударяются о мишень, то наверняка занервничают и пойдут на поиски источника звука». «Логично». В словах Андромеды был смысл, поэтому я отбросил мысль идти практиковаться с прощой. «Может, тогда попробовать улучшить навык скрытности? Лишним он точно не будет». «Можешь, но если тебя все же обнаружат, все закончится для тебя довольно печально», — спокойно отвечает Ада, будто бы речь шла вовсе не о моей жизни. «А что бы сделал я, обладающий своей памятью?» — поинтересовался я у Ады. «Пошел бы прокачивать навык», — не задумываясь ни секунды отвечает она. «Значит, так и поступим». Стараясь двигаться как можно тише и аккуратнее, слезаю с обгоревшего чердака и начинаю медленно красться ближе к падальщикам. Первое сообщение о том, что мой навык скрытности получил 4-й уровень, я увидел перед глазами, когда подкрался к падальщикам довольно близко. Я бы не советовала подходить к ним ближе. Навык, конечно, будет расти с большей скоростью, но есть шанс, что они тебя учуют. Услышал я голос Андромеды и сразу же замер. Черт, об этом я как-то не подумал. Делаю несколько шагов назад, и перед моими глазами появляется новое сообщение. Внимание! Получен навык. Тихая поступь. 3-й уровень. Мысленно убираю мешающий текст и делаю еще несколько шагов назад. То, что у меня качаются навыки, конечно, хорошо, но не помешало бы мне обзавестись какими-нибудь боевыми умениями. Своими мыслями я решил поделиться с Андромедой. Я еще не до конца разобралась, по каким правилам работает этот мир. С пассивными навыками все просто. Ты выполняешь определенное действие, и когда приближаешься к тому, как это должно выглядеть на самом деле, инфосеть засчитывает это и дает тебе этот навык. С активными навыками все немного сложнее. Информации слишком мало. «Понятно», – задумчиво отвечаю я Аде. «Ладно, что-нибудь придумаем, а пока буду повышать те навыки, которыми обладаю». Когда солнце появилось на горизонте, мой навык скрытности повысился до 6-го уровня, а тихая поступь до 4-го. «Сейчас самое подходящее время для атаки. Падальщики сыты и наверняка хотят спать», – послышался голос Андромеды у меня в голове. «Их трое, я не хочу рисковать», – посчитав падальщиков, отвечаю я. «Прошлого раза мне вполне хватило, и рисковать снова я не хотел». «А что ты будешь делать, если они решат уйти разом?» «Дождусь следующей ночи», – спокойно отвечаю я Аде, продолжая наблюдать за пожирателями мертвечинки. Не прошло и 5 минут, как двое падальщиков решили, что на сегодня им хватит, и возле горы трупов остался только самый жадный. Вот он-то и стал моей мишенью. Подкрадываюсь на удобное для броска расстояние, замахиваюсь и с силой посылаю снаряд в зверя, целясь тому в голову. Внимание! Получен навык. Скрытая атака. 1-й уровень. «Убрать!» Успеваю мысленно подумать я, чтобы магические письмена не закрывали мне обзор, после чего мой взор вновь устремляется к падальщику, в которого я выстрелил. Я лежал на земле и не двигался. Внимание! Получено 120 эксп. Письмена стали подтверждением тому, что зверь был мертв, поэтому можно было не бояться и подойти к нему. Кстати, что делает скрытая атака? Спрашиваю я Андромеду. Судя по базе инфосети, этот навык увеличивает повреждения, если атака была произведена незаметно. То есть из состояния скрытности? Да, все верно. А ты не можешь по этой же базе посмотреть, как я могу получить другие навыки? Нет, я могу лишь сделать предположение на основе анализа уже существующих навыков, но у тебя пока их слишком мало. Я тяжело вздыхаю. Понятно, отвечаю я. «Значит, буду стараться получить их как можно больше», — говорю я ей и, взяв в руки нож, подхожу к телу падальщика. Зрелище, надо сказать, оказалось не из приятных. Мой камень пробил ему черепушку, превратив всю голову в кровавое месиво. Сильно, видимо, увеличивает, раз его голову в это превратило. Я отвернулся, ибо если бы продолжил на это смотреть, то меня бы точно стошнило. «Точно сказать сложно», – отвечает Андромеда. «Здесь нет числового выражения нанесенных повреждений». «А что, мы бывали в мирах, где такое было?» Удивленно интересуюсь я у ИИ. «Разумеется, где мы только с тобой не были?» Усмехнувшись, отвечает Ада. «Рассказывать не вижу смысла, рано или поздно сам все вспомнишь». «Тоже верно». Беру ногу падальщика в руки и начинаю медленно, его туша для меня была слишком тяжелой, тянуть к себе в укрытие. «Зачем тебе его тело? Мясо?» «Нет, мне нужна его шкура. Надоело ходить в этих обносках. Я вообще не представляю, что бы я делал, если бы сейчас было холодно». «Кстати, а сделать одежду из шкур падальщиков – хорошая идея. Если ты сможешь носить их шкуры, то они помогут отбить тебе твой собственный запах. Хотя...» «Что, договаривай». «Ты пахнешь не лучше этих псин». «Хм, не думал, что она может ощущать запахи». «А как ты это делаешь?» Решил я озвучить свой вопрос. «Что, как я могу чувствовать запахи? Через тебя, конечно. Я вообще получаю всю информацию обо всех процессах, происходящих с тобой». «Но я ничего не чувствую. На всякий случай я понюхал кожу на руке». «Ну, гоблины не настолько сложные существа, чтобы заморачиваться над такими вещами, как гигиена. Поэтому неудивительно». «Но я-то не гоблин, я человек в теле гоблина», – возразил я. «Откуда тебе известно, что ты человек? Я тебе такого не говорила». «Что? А кто тогда?» «Да шучу я, шучу». «Эх, дождешься ты у меня. Вот прикажу снизить уровень юмора и сарказма до нуля. Посмотрим, как ты тогда запоешь». «Я искусственный интеллект, меня невозможно запугать», – парирует Андромеда. «Логично». Тяжело вздохнув, отвечаю я Аде. В этот момент я как раз подходил к своему убежищу. Теперь мне оставалось только освежевать тушу и попытаться как можно аккуратнее снять с нее шкуру, дабы сохранить ее в целости и сохранности, чем я, собственно, и занялся. Закончил я, когда солнце медленно начало садиться за горизонт. К тому моменту я был просто весь в кровище и внутренностях падальщика. Свежеватель из меня оказался так себе. И восхвалял богов за то, что практически не чувствовал смрада, который источало мое тело. «Интересно, падальщикам будет сложнее меня учуять?» – спросил я Аду и уселся прямо на траву, чтобы перевести дух. «Нет, ты пахнешь не ими, а их кровью. В таком состоянии, я думаю, тебе лучше к ним не приближаться». Я тяжело вздохнул. Андромеда, как всегда, была права, и неизвестно, что бы я вообще без нее делал. «Ты ведь не сможешь найти мне водоем?» На всякий случай решил уточнить я. «Нет, на данный момент эта функция отсутствует», – незамедлительно ответила ИИ. «Понятно, очень жаль». Невесело произнес я. Похоже, охота на падальщиков сегодня отменялась. «Ты можешь вернуться на тракт и испытать свою удачу там», – предложила Андромеда. Я задумался. Решение было неплохое. Единственное, что лучше бы мне уйти подальше от нынешнего местоположения. Я уже совершал разбойничье нападение неподалеку, и если повторю его там же, то это может привести к негативным последствиям. Как известно, слухами земля полнится, а привлекать излишнее внимание к месту моего обитания я не хотел. На этом и порешил. Взяв все необходимое, я выдвинулся к тракту, но вместо того, чтобы засесть в своем прошлом укрытии, решил уйти на несколько лиг выше. «Вот это вроде хорошее место». Я указал на ветку дерева с густой кроной, в которой заметить меня будет довольно проблематично. «Да, вполне, избежать будет несложно. Позади тебя довольно густые кустарники, и твою маленькую фигуру в них будет сложно заметить», – ответила Ада. «Отлично, тогда здесь и устрою засаду», – отвечаю я искусственному интеллекту и взбираюсь на сук. «Ну, теперь остается только ждать». Цель для моей атаки появилась лишь на рассвете. Солнце только-только начинало подниматься из-за горизонта, поэтому было еще довольно темно, но три фигуры, медленно идущие по тракту, я заметил сразу. Я задумался. Нападать на противника, который троекратно превосходит тебя в численности, не самая хорошая идея, учитывая, что я в теле зеленокожего коротышки, по силе не отличающегося от обычного ребенка. С другой стороны, с тракта меня не видно, и за мной эффект неожиданности, который в этой ситуации можно было неплохо реализовать. Ада, как думаешь, какие у меня шансы? Сложно сказать. Вычислительные процессы в мире меча и магии работают очень слабо, поэтому свой ответ я могу выдать, исходя не из анализа текущей ситуации, а из моих предположений на этот счет. Отвечает искусственный интеллект, тем самым заставляя меня задуматься. «Хорошо, тогда лучше не отвечай», — говорю я Андромеде и, достав прощу, начинаю раскручивать ее у себя над головой.